Глава 13. Чтобы заливайку махакамскую приготовить, нужно следующее. Если летом, то лисичек, если осенью, зеленушек насобирай. Если зимой, а весной ранней, возьми хорошую жменю грибов сушеных. В кастрюльку налей воды, на ночь замочи. Утром посоли, брось пол луковицы, повари. Отцеди, но отвар не выливай. Слей его в миску, да гляди, чтобы не попал песок, который завсегда на дне кастрюльки оседает. Картошки свари, кубиками порежь. Возьми бекона жирного большой кусок, порежь, поджарь. Нарежь пол тарелки лука, брось его в растопленный бекон и жарь, пока пригорать не начнет. Возьми большой горшок, все это положи в него и о грибах нарезанных не забудь. Залей грибным отваром, добавь воды сколько надо. Долей по вкусу заквашенный жир. Как его заквасить, в другом месте рецепт есть. Закипяти, посоли, приправь перцем и майораном по вкусу и желанию. Топленым салом приправь. Сметаной забелить, дело вкуса, но учти, что это супротив нашей краснолюдской традиции. Это людская привычка, заливайку сметаной забеливать. Элеонора Рундурин Пигот. Превосходная махакамская стряпня. Обучение правильным способам варения и приготовления блюд из мяса, рыбы и овощей, а также различных приправ и соусов, варенья, выпечки теста, заготовок, приготовлению колбас и копченостей, вин, водок, а также различным секретам приготовления и хранения продуктов, необходимых каждой хорошей и трудолюбивой хозяйке. Как почти все почтовые станции, это также находилось на распутье, на пересечении дорог. Крытое гонтом здание с подпертым столбами-навесом, примыкающий к зданию конюшней, сараем, все среди белоснежных берез. Пусто. Никаких признаков посетителей или приезжих. Измученная сивая лошадь спотыкалась, шла тяжело и пошатываясь, опустив голову почти до самой земли. Геральт подвел ее под узцы, передал поводье слуге. Слуга выглядел лет на 40. И сильно горбился под тяжестью своих 40. Он погладил шею кобылы, посмотрел на ладонь. Смерил Геральта пристальным взглядом с головы до ног, потом плюнул ему прямо под ноги. Геральт покачал головой, вздохнул. Не удивился. Он знал, что виноват, что переборщил с галопом, да еще по пересеченной местности. Хотел как можно скорее убраться подальше от сары леди Герлунда и его прихвостней. Он понимал, что это плохое оправдание. Он и сам был не лучшего мнения о людях, доводящих свою верховую лошадь до такого состояния. Слуга ушел, уводя кобылу и бормоча что-то себе под нос. Нетрудно было догадаться, что он бормочет и о чем думает. Геральт вздохнул, толкнул дверь и вошел на станцию. Внутри приятно пахло. Ведьмак осознал, что постится уже больше суток. «Лошадей нет», — предупредил его вопрос почтмейстер, возникший из-за прилавка. «И ближайшая курьерка только через 2 дня». «Я бы съел что-нибудь». Геральт посмотрел на стропила и балки высокого потолка. «Я заплачу». «Ничего нет». «Ну как же это, господин почтмейстер?» — раздался голос из угла комнаты. «Годится ли так встречать путника?» За столом в углу сидел краснолюд. Русоволосый и русобородый, одетый в вышитый узорчатый кабат бордового цвета, украшенный латунными застежками спереди и на манжетах. Щеки у него были румяными, а нос крупным. Геральт иногда видел на рынке необычный картофель с розоватого цвета клубнями. Нос краснолюда был именно такого цвета. И формы. «Мне предложили заливайку». Краснолюд смерил почтмейстера строгим взглядом из-под густых кустистых бровей. «Ты же не станешь, наверное, утверждать, что твоя жена готовит только одну тарелку? Ставлю любую сумму, что и для вновь прибывшего господина хватит. Садись, путник. Пиво выпьешь?» «С удовольствием, спасибо». Геральт сел, вытащил монету из тайника в поясе. «Но позволь мне угостить тебя, добрый человек». Вопреки обманчивой внешности, я не бродяга или нищий. Я ведьмак. И я на работе, поэтому моя одежда изношена и выглядит паршиво. За что приношу извинения. «Два пива, почтмейстер». Пиво появилось на столе мгновенно. «Заливайку жена скоро подаст», — буркнул почтмейстер. «И не сердитесь. Еда у меня всегда должна быть наготове. Вдруг появится какой-нибудь путешествующий вельможа, королевский гонец или почта. Если еда закончится и не будет что подать...» «Ладно, ладно». Геральт поднял кружку. Он знавал многих краснолюдов, знал их застольные обычаи и любимые тосты. «За успех правого дела!» «И на погибель, сукин сынам!» — добавил краснолюд, чокнувшись кружкой о кружку. «Приятно пить с человеком, который знает обычаи и правила. Я Аддарио Бах. На самом деле Аддарион, но все меня называют Аддарио». Геральт из Ривии. «Ведьмак Геральт из Ривии». Аддарио Бах стер пену с усов. «Имя твое всем известно. Бывалый ты человек. Неудивительно, что обычаи знаешь. А я вот, понимаешь, приехал из Цидариса курьерским дилижансом. Курьеркой, как они называют его на юге. И жду пересадки на курьерку, едущую из Дарьяна в Риданию, в Тритагор. Ну вот, наконец, и наша заливайка. Посмотрим, какова. Лучшие заливайки, чтоб ты знал, варят наши бабы в Махакаме. Нигде такой не попробуешь. На густой закваске из черного хлеба и ржаной муки, с грибами, сильно поджаренным лучком». Станционная заливайка была превосходна. Лисичек и сильно поджаренного лучка в ней было достаточно, и если она и уступала той махакамской, сваренной краснолюдскими бабами, то Геральт так и не узнал в чем, поскольку Аддарио Бах ел быстро, молча и без комментариев. Почтмейстер вдруг глянул в окно. Его реакция заставила выглянуть и Геральта. К станции подъехали две лошади. Обе в состоянии еще худшем, чем трофейная лошадь Геральта. А всадников было три. Точнее, трое. Ведьмак внимательно осмотрел помещение. Дверь скрипнула. На станцию вошла Фрига, а за ней Легенза и Трент. «Лошадей?» Почтмейстер умолк, увидев в руке Фриги меч. «Угадал», — закончила она. «Именно лошади нам и нужны. Три. Шевелись, мигом выводи из конюшни». «Лошадей не...» Почтмейстер и на этот раз не закончил. Фрига прыгнула к нему и направила меч прямо в глаза. Геральт встал. «Эй, ты!» Все трое повернулись к нему. «Это ты!» — процедила Фрига. «Ты! Проклятый бродяга!» На ее щеке был синяк, в том месте, куда он приложился. «Это все из-за тебя!» — сплюнула она. «Шевлов, Ожик, Сперри. Все убиты, вся команда. И меня ты, ублюдок, выбил из седла. Лошадь украл и сбежал, как трус. Теперь-то я с тобой рассчитаюсь». Она была невысокой и сравнительно хрупкого сложения. Ведьмака это не обмануло. Он знал, что в жизни, как на почте, даже очень мерзкое содержимое бывает в довольно приличной упаковке. «Здесь почтовая станция!» — закричал из-за стойки почтмейстер. «Она находится под королевской защитой!» «Слыхала?» — тихо спросил Геральт. «Почтовая станция. Убирайся отсюда». «Ты, седой подонок, по-прежнему плохо считаешь», — прошипела Фрига. «Тебе снова нужно помочь посчитать? Ты один, а нас трое. Значит, нас больше». «Вас трое?» — ведьмак обвел их взглядом. «А я один. Но все же вас не больше. Это математический парадокс и исключение из правил». «То есть как это?» «То есть так. Валите отсюда нахер в припрыжку, пока вы еще в состоянии прыгать». Он уловил блеск ее глаз и сразу понял, что она одна из немногих, умеющих в бою ударить не туда, куда смотрит. Фрига, наверное, научилась этому трюку недавно, потому что Геральт без особого труда избежал предательского удара мечом. Ушел коротким полувольтом, пинком подсек ей левую ногу, броском послал на стойку. Она шмякнулась о доски, аж загремела. Легенза и Трент, должно быть, уже раньше видели Фригу в действии, потому что ее фиаско их попросту ошарашило. Они застыли с открытыми ртами. Достаточно надолго, чтобы ведьмак успел схватить из угла метлу, замеченную им раньше.